Глава 13. Злодей. Минут 10 мы спускались по длиннющей живой лестнице во тьму. Наконец оказались внизу, а вдали показался огонёк. А ещё у меня почему-то щит пульсирует. Такое странное чувство. Я посмотрел на Ост, но она молчала и вглядывалась в тот самый огонёк. Есть лишь один способ остановить Лингуя – одолеть того, кто за всем стоит, и разрушить ядро. И когда умрёт Лингуй, Ост наверняка уйдёт вместе с ним. Все остальные тоже знали об этом или догадывались, поэтому тишину никто не нарушал. Я ударил себя по щеке, чтобы собраться с силами. В первую очередь мы должны сделать то, что должно. Помните, что бы ни случилось, духом не падать. Есть! Есть! Фира не подведёт! А, мы обязательно выживем! Верно. Сейчас мы покажем плоды наших тренировок. Так и будет! Ост шагнула вперёд и кивнула. Пора остановить меня. Идёмте же, герой щита сама и все остальные. Да, откликнулся я, и мы побежали вперёд. Наконец мы достигли зала ядра, и помещение предстало моему взгляду. Зал оказался больше, чем я предполагал. Стены в нём из какого-то загадочного материала, то ли живого, то ли нет. Они вроде как мраморные, а вроде бы пульсируют. Затем я перевёл взгляд на центр комнаты и обомлел. Что? Первым я увидел висящее в воздухе нечто. Видимо, то самое ядро Лингуя. Медленно вращающийся кристалл, заливающий комнату загадочным зелёным светом. Если это и есть ядро, то свет стало быть от тех самых собранных душ жертв Лингуя. Однако куда больше меня ошарашило то, что я увидел дальше, за ядром. Там, из стены, торчал гранёный прозрачный объект с запертыми внутри героями, пропавшими без вести. Герои постанывали с мученическим видом, но в сознание не приходили. «Что это за... Ицки сама!» Лисия тут же бросилась к Ицки, но перед ней вдруг что-то опустилось и отбросило назад. Листок бумаги? Мне показалось, что он на мгновение заискрился так, что Лисию попросту отшвырнуло. «Всё-таки вы смогли добраться сюда. Не скажу, что не ожидал от вас такого, но всё равно поздравляю!» Этот голос... Кажется, я слышал его, пока занимался поисками героев. Я повернулся на него и увидел перед висящим в воздухе многоугольником человека. Ростом он примерно с меня. Волосы у него белые? Кажется, немного блестят. Наверное, серебряные. При всём этом длинные и растрёпанные. Кожа бледная. Лицо, пожалуй, всё-таки скорее красивое. Но он совсем не показался мне человеком, с которым захотелось бы дружить. И причина тому – безжизненные, застывшие, как у мёртвой рыбины, глаза. Если описывать этого типа в двух словах, то мрачный и зловещий. Он однозначно из тех людей, с которыми невозможно подружиться по худшим из причин. Из тех, что думают только о себе. Не могут заткнуться, стоит разговору зайти об их персоне. Но молчат, когда тема им не знакома. И при всём при этом они свято уверены в своей гениальности, а всех остальных считают глупцами. Такой взгляд часто характерен для людей, которыми владеет гордыня. Его одежда похожа на лабораторный халат, да и вообще он на учёного похож. На груди у него из импровизированного патронтажа торчат пробирки. Не знаю, почему мне так кажется, но мне он напомнил алхимика. Хотя я с внешним видом алхимиков знаком только по представлениям из аниме. Кожаные перчатки, крепкие ботинки. Такое чувство, будто на создание своего образа он потратил как-то уж слишком много усилий. Если аптекарей в этом мире я видел, то алхимиков ещё нет. Только слышал от всяких продавцов, что такая наука здесь существует. И тем не менее, не знаю почему, но при виде этого типа мысль об алхимиках сразу пришла в голову. Однако куда больше, чем мерзкий взгляд, меня заинтересовала книга у него в руке.